L10-2. Кибернет. Молодая женщина с чашечкой кофе в руках позвонила в колокольчик на прилавке интернет-кафе. «Извините, у меня на столе нет сахарницы», — обратилась она к подошедшему работнику. «Странно, я ведь совсем недавно все проверял», — пробормотал он, доставая из-под стойки пакет с сахаром. Интернет-кафе было заполнено до отказа, как это обычно и бывало в середине ночи. Многолюдность, однако, совершенно не ощущалась благодаря тому, что посетители были разделены по отдельно стоящим частным кабинкам. Ничто, за исключением случайного кашля, не нарушало атмосферы одиночества. Одна из кабинок была занята двумя клиентами, носящими бейсболки команды «Хансинские тигры». Они, возможно, были братьями, хотя и разного возраста. Младший спал, закутавшись в одеяло. Старший сидел на диване, плотно прижав колени к груди, и работал за компьютером. Хотя его поза выглядела довольно неустойчивой и неудобной, парень держал равновесие, вцепившись в край дивана босыми ногами, словно птица, сидящая на ветке. Несмотря на поздний час, на его экране не было ни онлайн-игры, ни сайта для взрослых. Работая одновременно за двумя компьютерами, а также за своим собственным ноутбуком, молодой человек просматривал информацию из бесконечного числа открытых окон сразу на трех рабочих столах. Вся доступная информация от столичного полицейского департамента, Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, региональных отделений полиции поступало к нему из внутренних конфиденциальных файлов, закрытых для широкой публики. Периодически парень начинал печатать что-то на каждом из компьютеров. 5 кофейных чашек и бесчисленные сахарницы с горкой, наполненные рафинадом, стояли рядом с клавиатурой. Перекладывая кубик за кубиком в чашку, молодой человек ни разу не оторвал взгляда от экранов. Он глотнул получившуюся сладкую гущу и причмокнул губами. «Великолепно!» — заметил он самому себе. Он продолжил печатать, зажав чашку между большим и указательным пальцами. Его внимание привлек ноутбук, на экране которого сейчас отображались 2 сайта. Первый, под названием «Испытание», вокруг Японии, предназначался для молодых искателей приключений, путешествующих по стране пешком, на велосипеде или мотоцикле. На сайте они могли выкладывать фото своего текущего местоположения, а другие – отслеживать их перемещение. В летние каникулы появлялось особенно много сообщений такого типа. «Сегодня покидаем Осаку» или «Берем курс на Хакодате». «Встречаемся в магазине перед железнодорожной станцией». Второй сайт был посвящен Амане Мисе, недавно возобновившей свою карьеру модели. Молодой человек просматривал список различных событий и летних фестивалей по стране, на которых планировалось ее присутствие. «Амане Мисе, после конфискации тетради смерти, потеряла все воспоминания. Единственное, что она помнит, ее любовь к Ягами Лайту». Мальчик на диване перевернулся во сне и застонал. Наверное, ему снился кошмар. Старший брат дотронулся до его плеча, желая разбудить. «Что-то случилось?» Ребенок вскочил и откинул в сторону одеяло. «Нет, ничего». Молодой человек вернулся к работе. Прядь длинных волос упала на ее лицо, когда Маки сняла бейсболку, чтобы вытереть капельки пота со лба. Хотя девочка и старалась выглядеть веселой, бессонница в эти последние несколько дней, вызванная постоянными кошмарами, здоровья не прибавляла. Было видно, что страх умереть из-за вируса был очень велик. Эл, прикусив ноготь, уставился на Маки, вероятно, расстроенный невозможностью помочь ей чем-либо. За перегородкой послышался голос, явно не принадлежащий посетителю кафе. Эл приоткрыл дверь кабинки. Опираясь на стойку, рядом с засланным официантом стоял полицейский. Благодаря уединенности, это место иногда привлекало людей, которые скрывались от закона. Однако не похоже, чтобы сегодня полицейский пришел сюда с обыкновенным обходом. «Черт возьми, я работаю с полуночи и не могу помнить лицо каждого вошедшего сюда человека», — раздраженно отвечал официант. Он даже не смотрел на листок, протянутый полицейским. «В любом случае, я осмотрю помещение», — решительно заявил тот, приступая к обходу кабинок. «Маки, тут полиция. Мы должны уходить», — скомандовал Эл, надевая бейсболку. Он пригнулся и принялся осторожно открывать защелки, которыми крепилась к остальным одна из стенок кабинки. Затем наклонил ее так, чтобы внизу образовалась щель, куда смогла проползти Маки, а следом за ней быстро проскользнул и сам детектив. Они спрятались под компьютерным столом в темноте соседней пустой кабины, пока полицейский проходил мимо. Проползли около стойки на входе и выбежали за дверь. Именно в этот момент полицейский, наконец, заметил их и бросился следом. Едва выбравшись на улицу, Эл и Маки тут же налетели на другого полицейского, ждавшего снаружи. Детектив споткнулся об трос на стоянке и упал. Стоило стражу порядка склониться над ними, как Эл свел ноги вместе и со всей силы ударил того прямо в челюсть прекрасно поставленным движением капоэйры, отправив кубарем на землю. «Ты упал слишком удачно, чтобы списать все на случайность!» — крикнула Маки на бегу. «Я бы сказал, что это была неизбежность, часть моего плана». Маки с сомнением взглянула на Эл, который явно гордился собой. «Ты успел сделать в кафе все, что хотел?» «Да, мы можем перейти к следующему пункту моего плана. Туда». Он указал в сторону железнодорожного вокзала. Они подбежали ко входу, и Эл начал осматривать велосипеды, выстроенные в ряд на велопарковке. «Мы что, поедем на велосипедах? И как далеко мы уедем?» Эл не обращал на слова Маки никакого внимания. Он выбрал электрический велосипед, без каких-либо проблем расстегнул кодовый замок и откатил его в тень здания. Сняв верхнюю панель с контролера и вытащив из рюкзака ворох различных деталей, купленных в Акихабаре, Эл приступил к работе по модификации своего нового средства передвижения. «Кстати, что означает буква «Т»?» На наших бейсболках. «Ты что? Это же логотип хансинских тигров! Бейсбольной команды из Осаки!» Негодованию Маки не было предела. «А чем нам не подошли те, другие?» Когда они покупали бейсболки, Эл выбрал кепку с буквой «Г», логотипом конкурирующей команды «Емиурийских гигантов». Но Маки буквально выдрала ее у него из рук. «Ты родился в Осаки, значит, должен болеть за тигров!» — воскликнула девочка. «Ты знаешь кого-то в команде?» «Что ты имеешь в виду?» «Я никогда не болел за кого-то, кого я не знаю, лишь только потому, что игроки команды представляют мой город. Это странный обычай». Взгляд Маки стал сердитым. «Рюзаки, ты умный! Но тебе стоит научиться понимать чувства людей!» «Да, мне многие об этом говорят». Эл с хмурым взглядом продолжал работу. «Готово. Запрыгивай!» — наконец скомандовал детектив. Несмотря на изрядный груз, велосипед довольно быстро набрал скорость. «Что ты сделал, чтобы изменить... Эй! Ни один велосипед не должен так быстро ехать!» Маки вцепилась в Эл, чтобы не упасть. «Я усовершенствовал контролер, регулирующий крутящий момент мотора, так что велосипед думает, будто мы постоянно едем в гору. Теперь я могу даже не крутить педали».